Витар убрал бумагу в ящик и задвинул его. «Вы удовлетворены?» «Да, похоже, это правда. А кто этот человек из Бари? Это не имеет значения. Вы хотите знать слишком много». «Я так не считаю, товарищ Стритар, если я так могу вас называть, поскольку я с вами предельно откровенен. Я вправе рассчитывать на взаимность. Нам с сыном на обратном пути придется проехать через Бари, чтобы получить свои вещи и документы, и мы можем повстречать этого человека. Кто он?» Стритар пожал плечами и сказал: «Паоло Телезио». Вулф выпучил глаза. «Что?» «А в чем дело?» — в свою очередь удивился Стритар. «Вы о нем слышали?» Вулф нахмурился. «Дело в том, что именно у него мы оставили свои вещи и документы. Мой знакомый из Филадельфии отрекомендовал его мне как надежного человека, который поможет нам переправиться через Адриатическое море. А он работает на дух Черной горы. Кто бы мог подумать, что же нам теперь делать?» «Ничего особенного», — ответил Стритар. «Самое главное, не говорите Телезию, что я видел телеграмму». «Вы поняли?» «Разумеется», — обиженно ответил Вулф. «Мы же не дураки, хотя вчера вы называли нас именно так, или вы по-прежнему так думаете?» «Возможно, я ошибался. Я согласен, что в Америке вы можете принести нам гораздо больше пользы, чем здесь. А что касается доказательств намерений Ниро Вулфа помогать духу Черной горы, мне кажется, сумел вас убедить. Вы согласны?» Вулф замялся. «Пожалуй, да. Значит, его нужно устранить. Вы согласны помочь?» «В зависимости от того, что придется для этого делать. Убить человека в Америке — это не то же самое, что убить человека здесь. Сам бы я за это не взялся». «А я вас и не просил». «Я только спросил, согласны ли вы помочь. Петру Зову потребуется помощь. Вы говорили, что Филадельфия находится в 90 милях от Нью-Йорка, то есть в 150 километрах. Это даже хорошо, потому что в Нью-Йорке Зову было бы опасно. В этом вы готовы нам помочь?» Вулф чуть призадумался, потом сказал: «Есть одна сложность. Как бы мы ни таились, Зова могут арестовать. Что, если он нас выдаст? Вы уже видели, каков он под пытками. Неужели американская полиция тоже применяет такие методы?» «Нет», — Вулф посмотрел на меня. «Алекс, товарищ Зов должен ехать в Америку, и нас просят помочь ему организовать убийство Ниро Вулфа. Я согласен взяться за это дело, если ты не против». Я напустил на себя серьезный вид. Я готов был отдать 8000 центов за то, чтобы сказать, что всю жизнь мечтал прикончить этого типа, но не был уверен в том, что Зов со Стритаром в самом деле не понимают английского. Поэтому я ограничился тем, что сказал: «Я согласен, папочка, я готов взяться за любое дело, в котором участвуешь ты». Вулф посмотрел на Стритара. «Мой сын согласен. Мы должны уехать как можно быстрее. Вы можете переправить нас в Бари». «Да». «Но Зову придется воспользоваться другим маршрутом». Стритар взглянул на часы. «Дел у меня по горло». Он возвысил голос и позвал: «Джин!» Открылась дверь, и вошел один из писарей. Стритар обратился к нему: «Найди Трумбича и Лепстика и приведи сюда. Я буду занят еще час. Не мешать мне без крайней необходимости». Зов любовно погладил люгер. Глава 15. Все-таки нас арестовали за отсутствие документов. Это едва не нарушило все наши планы. Правда, случилось это уже не в Черногории. Стритар решил не рисковать на случай, если мы все-таки передумаем и захотим заехать в Белград, где могли бы проболтаться насчет $8000, и ни на минуту не упускал нас из виду. Он сам накормил нас мясом, сыром, хлебом и изюмом, а с наступлением сумерек вывел на улицу и усадил в новенький форт. Нас отвезли в Будву, деревушку на самом побережье, расположенную, по словам Вулфа, всего в 5 милях к северу от того места, где 2 дня назад нас высадил Гвидо Батиста. За те полтора часа, которые понадобились ему на то, чтобы проехать 30 миль, водитель не перекинулся с Вулфом и дюжиной слов, а меня и вовсе не замечал.